В 10 часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься. Но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час. Если продлить этот срок, даже на четверть часа, последствия могли бы стать самые гибельные. Затруднение это очень смутило меня. И хотя мне едва ли поверят, но несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно, в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было 5 минут. Меня затруднял только способ, каким буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, студенты прибегают к такому приему. Взяв в руку медную пулю, держит ее над медным тазиком, и если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будет его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания. Необходимо заметить, что на той высоте, которую я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по 5 галлонов каждый. Они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав 2 веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одно от другой, так что они образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком на расстоянии 8 дюймов от веревок и 4 футов от дна корзины прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик, затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за 60 минут. Рассчитать это было нетрудно. Проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени, остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты 4 футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном. Было уже 11 часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые 60 минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже 7 часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта. 3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость Земли была теперь ясно видна. Подо мной в океане можно было различить скопление каких-то темных пятен. Без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали. Они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу Я заметил тонкую, белую, ярко блестевшую линию или полоску на краю неба, в которой, не колеблясь, признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом. Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.